Тьерина. Что это вообще было? Я бы спросила, но управляющий Дракоза и ректор выглядел таким сосредоточенным, словно сдавал экзамен. Честно говоря, ему бы не помешало. Дракоза прыгала, дергалась и в целом вела себя как перебравший дракон. Судя по всему, Артуан не очень любил этот вид транспорта. С другой стороны, оно и понятно. Зачем дракону коза? Открытым оставался и другой вопрос. Зачем дракону секретарь? Еще и это его только попросите. Словом, ректор дергался от управления дракозой, дракоза от управления ректора, а я от его присутствия. Учитывая, что он без зазрения совести напросился ко мне домой, дергаться мне предстояло еще долго, так что я попыталась взять собственные эмоции под контроль. Во-первых, он мой начальник, а я подчиненная. Во-вторых, он дракон, а я человек. В-третьих, я пока не придумала, но у нас отлично получалось общаться в Шминдере, и разговоры выходили такие теплые, душевные. Так стоп, Тьерина, ты о чем вообще думаешь? К счастью, мы прилетели. Дракоза плюхнулась на парковочное место так, что подпрыгнуло все: я, мои волосы и мой позвоночник. «Правда, здорово долетели», — поинтересовался Артуан. Я даже не сразу поняла, что вот прямо сейчас его нужно похвалить, а когда поняла... «Да, отлично», — сказала я, — «так быстро». Ректор просиял, как ребенок, которому выдали шоколадку размером с него. Я же про себя подумала, что, по сути, не очень-то драконы от людей отличаются, в смысле от человеческих мужчин. Гонора побольше, конечно, а внутри все те же. Ректор резво соскочил с подножки и подал мне руку. Это, конечно, было по этикету, но я почему-то помедлила перед тем, как его коснуться. Почему-то сейчас мне казалось, что случится нечто непоправимое. И оно случилось. Стоило мне вложить пальцы в его ладонь, как меня обожгло. Опалило огнем от корней волос до пяток, и я чуть не дернулась в сторону, потому что в его глазах полыхал ответный огонь. «Просто начальник и подчинённая, Тьерина. Серьезно? Да в это даже тот самый ребенок с шоколадкой бы не поверил. В этот момент я по-настоящему запаниковала, особенно когда мы оказались внутри дома и направились к лифту. К лифту. Замкнутое пространство с полыхающим внутри драконом. Ой, нет. «У нас лифт поломался», — шустро сказала я. «Что?» — опешил Артуан. «Вчера еще и до сих пор не починили, говорят, завтра должны». «И что? Мы с вами пойдем пешком на 47-й этаж», — радостно сообщила я, искренне надеясь, что он откажется. Но ректор только крякнул, вздохнул, а потом подхватил меня на руки и бодро зашагал по ступенькам. Я настолько опешила, что пришла в себя только на 5-м этаже. «Я могу сама», — возмутилась я. «Не сомневаюсь, но лучше я вас донесу». От его рук по телу растекалось приятное тепло, и я бы не сказала, что только приятное. Оно было еще будоражущее, бодрящее, возбуждающее. «Чем лучше?» — снова завозилась в его руках я. «Пешком всегда лучше. Физкультура?» «На каблуках?» — скептически поинтересовался Артуан. «Сниму. Ступени холодные». «Вот же...» У меня кончились возражения, а вместе с ним и идеи, как соскочить с ректоровых рук и с темы, потому что внутри творилось нечто невероятное, и соскакивать на самом деле совершенно не хотелось. Сейчас мне хотелось обвить ладонями его шею, а еще вопиюще уткнуться в эту самую шею носом и втянуть аромат ректоровой туалетной воды. «Ай, помогите!» Помощь пришла, откуда не ждали. Кто-то вызвал лифт. «Лифт», — поразительно точно догадался дракон. «Это техники», — нашлась я. «Они так уже 2 дня туда-сюда катаются и застревают». К счастью, с драконовой скоростью мы очень быстро пришли. Остановились перед моей дверью. Артуан посмотрел на меня, я на него. Гляделки тоже вышли огненными, поэтому я быстро разорвала зрительный контакт и открыла дверь. Вереща и скрежеща когтями, ко мне вылетела Мисси и принялась ревностно обнюхивать. Такое началось с того самого дня, как у меня появился одуванчик. Точнее, не у меня, а в приемной. Но Мисси ревновала жутко. Вообще от меня не отходила, рвалась снова уйти со мной на работу. Собственно, вот, я указала на Драгоникса, закрывая за ректором дверь. Жива, здорова, не истощена, я, как видите, тоже. Вот такой вот парадокс, но... Продолжить тему парадоксов я не успела. Ректор едва глянул на фамильяра. Там невооруженным глазом было заметно, что кое-кто очень пузат и бодр, но в следующий момент я каким-то образом оказалась зажата между стеной и Артуаном. Сейчас в его взгляде полыхал не просто огонь, а драконье кострище, и это кострище грозило спалить меня дотла. Я попыталась сдвинуться в сторону, но не успела. Одна ректорская рука шлагбаумом перекрыла путь отступления влево, другая — вправо. «Что с вами не так, Тиерина?» — хрипло спросил он. «Что со мной? Что?» Я не успела ответить, что со мной все в порядке, потому что ректорские губы запечатали мой рот. И не просто так запечатали, а по-настоящему. А мне даже спасаться было некуда. И Сириан, который по-хорошему должен был уже прийти, теперь постоянно задерживался то из-за Брины, то на работе. Все это пронеслось в моей голове одним спонтанным потоком, а потом все мысли просто выключились. Я упала в этот поцелуй как с высоты, в его пламя, в его губы, в глубокое сбивающееся дыхание. И пламя сейчас бежало по моим венам, как будто я сама стала драконом. «Здравствуйте». Мы с Артуаном ошалело отпрянули друг от друга, одновременно повернулись к двери. «Ну что я могу сказать?» Сириан все-таки пришел.